и по сем ас о клятвах сумневахся и сетовах некогда. В пост, Филиппов, отпех за утреннюю рано и повалихся на скамейку и ночах размышлять и в себе глаголя, что се, Господи, будет. Там и на Москве клятвы все власти налагают на мя за старую веру и на прочих верных, и зде у нас между собою стали клятвы, и свои друзья меня проклинают за несогласие с ними в вере же, во многих догматах больше и никоньянских. В другом месте Федор уточняет, что введение это было вскоре после Пустозерской казни, 1670 год. Филиппов пост начинается 15 ноября. Так датируется начало клятв, то есть утраты единства среди пустозерских отцов. «Игда размышляющими о сих всех, абе внезапу глаз бысть, яко гром во узилище нашем, и яко войско великого ангелов или святых прииде, не видих лицах, и начаша согласно все глаголоти во едино слово, яко мнозе ученицы у мастера, псаломское оно слово, оскверниша завет его, разделишеся от гнева лица его». Такой текст не обнаруживается в Псалтыре. «И многожды се слово возглашаху они и престаша. И паки начаша второе слово возглашать и посем псаломское же, сие оное, истину твоею потреби их». Псалом 53, стих 7. «К Богу вопияху на противящихся истине Божией. И сию речь многожды же глаголах у соборни. И посем ино не бысть ничтоже. И мне грешному дано глаз и те слышите, а не сказано ничтоже. На кого они те слова паяху, на никоньян ли, или на нас, или мне научаху внешних и внутренних противных врагов тою молитвой употребляти. И в недоумении бых великом о том, и своим клевретом, сказах о том, и они обругали то и в смех поставили, а не умилились немало. А распри со мною у них много было зело, и брани, и клятвы друг с другом о многих догматях великих сих. И о тонах громных гласов пения, в размышлении бых велицы и страсе, дабы не пало на мя скою страну клятва праведная от властей новых всех и от своих другов-союзников, понеже на обе страны борьба велия стала у меня с ними, а место неволное, и книг многих, и людей добрых, и писанию искусных взять негде, и побеседовать не с кем, а лаяние вражие отвсюду летит. И потом, егда прииде пост великий, я с грешной, наконец его молих Бога моего три седмицы с горькими слезами и воздыханием и рыданием, да явит ми Господь, сердцеведец, несть ли моего коего блужения веры в спорных он их статьях, и не подлежу ли ас клятве святых отец, и не буду ли осужден от них. Егда скончася пост и плач преста, и воссия свет радости воскресения Христова, и в самый понедельник светлая неделя по вечерне, скончавшуми обычное правило, и возлег на постелю, хотя спати, и мало токмо задремах, и абе свыше, яко некая чаша воды, излиясь на мя. Аже дрогнух и воспрянух, и сон отскочи от меня, и абе в той час начат некто у оконца темничного молитву творить тихим голосом, реча сица. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» А же от вещах «Аминь!» И обратихся к оконцу, видите хотя, кто есть, и видих. Яко молниен зрак блистается, светил некто. И речеми «Се благословен еси!» И паки речеми недостойному «Мир ти, святче Божий, и посем невидим бысть». А иного ни рече, ни часов. И имени своего не сказа, кто есть, ангел Божий прислан бысть, или святый угодник Божий утешить имя бедного в скорби и печали моей, по прошению моему, и сказать ими, яко аз, юзник за истинную веру, благословен есть от Бога и от святых его, а не проклят. И посем зело сердце мое исполнися радости, и возрадовайся дух мой о Бозе спасе моем, яко не презре Господь убогого моления моего. И ныне с одерзновением глаголю аз со апостолом, аще Бог оправдаей, кто осуждаей, и Бог по нас, кто наны. Послание апостола Павла к римлянам. Глава 8, стихи 31, 33, 34. Тем же и проповедь моя о Христе Иисусе истинна суть, и святым отцем, церковным учителем, не противно ни в часом же. А никонианская клятва беззаконна есть и бесовска. Так же и друга моего, Аввакума протопопа, неправедно есть и страстно. Христос ему в том судья, еже напрасно мя оболгая, оклевета многим верным братьям, и соблазнил их своим новым мудрованием. Его же он им, братьям, посла отсели, гневаяся на мя. И они, бедные, не разжевавши, да и глотают уже, и хвалят его мудрование то, богословно и свято называют. А союзник мой, отец Аввакум, клятву налагает на мя за сия, еже аз воедино божество верую, и три лица святые Троицы воедином божестве исповедую, по он их святых писанию, и царю уже, и царевнам писал на мя, диакон девы единобожества впал, прельстился. И ты, чадо мое, Максиме, вопроси добрых людей, которые мне клятвы боятися подобает, святых ли он их всех, или Аввакумовы? А может ли Ариева клятва Афанасия Великого связать? Так уже и прочих, кое благочестивое, с нечестивыми прелись о вере и друг друга проклинали каждого за свое. На Первом Вселенском соборе 325 года Афанасий Александрийский, еще будучи диаконом, обличал ересь Ария. После собора Арий и его сторонники боролись против Афанасия, клевеща на него императору. А где уже бысть таковое знамение от Бога над ним протопопом, за пустошную его клятву, еже на мя налагал. Вскоре было тогда потом разврате придуша, беси к нему явно и связаша его, якоже и оного попа. О нем же писано в житии святаго Симеона Столпника, и же неправедно так уже клятву налагал на духовных детей. В чуде святого Симеона о пресвитере, пролог, сентябрь-февраль, Москва, 1659 год, под 1 сентябрем, днем праздника святого Симеона Столпника, рассказано, как Симеон исцелил священника, заболевшего из-за того, что он налагал несправедливые клятвы, наказания, слушая клеветников. Он же начат плакать о том, и беси отступиши от него в то время, а после паки тем же хвалится злом, и к вам писа, еже под правило свое мя положи порвению. И о сих всех спорных статьях со клевреты моими бысть у меня книжица немало написана, черная и белая уже. И батку Аввакуму давал за любовь прочесть аз, еже покинул бы противные споры, и он в то время не восхотел взяти, посем же некогда в полночь выходил аз из ямы вон окном, якоже и он Аввакум в тын их посещал и прочих братьев вне ограды. И то хожение мое нелюбо ему стало, и сотнику сказал он. Сотник же Андрей именем враг бысть, мздоимец, и на мя гнев имел за некое обличение. И в то время велел меня ухватить стрелцом в тыну, наго суще, и яшемя, и начаша бить зело без милости двумя дубцы великими стоящего, и все тело мое избиша ногою до крови. Аз возопи, Господи, помилуй, и по сем связаша руцы мои опако, и к стене привязали, и знобили на снегу часа с два. А друзи мои зрящимя и смеющися, а стрелцы, влезши в мою темницу, по благословению Протопопову, и те книжицы и выписки мои похитиша и ему продаша, и он из тех книжец моих леска с три токма выдрал лукавно, и те лески послал на Русь братьям нашим, перепортя писание мое, еже бы меня обвинили, а его бы учение оправдали. А особо ему тогда велел те книжицы все не портя послать к верным, и он так и не восхотел по правде Божией сотворить. В тех книжках листов с полтораста быть написано о Святей Троице, и о воплощении Христове, и о сошествии в ад, и о воскресении его, и о сошествии Святаго Духа, и о раю, и святых душах, и о церкви, и о тайнах Христовых, и о иных многих догматев, и на Никоньян. И сия вся Писание изгубил он у меня по зависти бесовской, и посем заковали окно мое решеткою, и нужно ми бысть в то время и зело горко. И в той горести, утеши меня, спас мой Христос, явил меся нерукотворенным своим образом на тыну стены, противо самого окна моего темничного, мне в то время головою на окне лежащую, как вверху и у царя на синях у Благовещения в паперте написано над дверьми. Аж же возрадовахся. И аще бы не так о меня сохранял Христос, давно бы ас убиен бых до смерти. Друзи мои ненавидят мя. Да еще ми бысть печаль веля после казни нашей зде, яко три дни лишитимися и правила обычного всего. За не стужих си продолжения ради мучительского, томительного, бых в смущении велицы и попремногу отяготихся скорбью от зельного томления, яко разорен есмь, и обруган от отступник, и разлучен со всеми своими, и в далную страну заточен, и обрезан двократый языка, и обсечен рукою, и жив в земли загребен, яко во гробе, и заключен, и злою стражей огражен, и гладом, и наготою, и всякую теснотою утомляем есмь, и дымом повседневным и горким чадом умерщвляем всегда. И в стенях зело к Богу осем глаголя, Господи, серчевечье всех и праведные судье, что будет посем Твоя святая воля о нас бедных, и проклинах день рождения моего, яко же Иов от зельной печали тоя. И потом умилихся окаянный ас, и падах на землю пред Господем, и плакахся глаголя, «Буди воля Господи Твоя, только не остави ми недостойного раба Твоего». И паки обычное правило начах творите. Дописал ты, чадо мое Максиме, ко мне глаголя, «Давай-де, батюшка, грамотки своя в Акуму, и он-де к нам пришлет. Он-де и тебе нам возвещает о всем истинно, а не ложно. И аще он вам праведно сказует о всем. Праведный Христос Бог спасет его. А всем, всем возвещал ли он вам, еже что здесь писано моею рукою, в четырех тетрадях или ни? И аще он не возвестил вам, и на сказах вам сам отчасти веру и исповедание свое? И еже что бысть, какое пресещение от Господа или откровение мне грешному от Божией Матери и заступление ия? И брани, прения мои со клевреты моими за что? И то сказах вам воистину чистую совестью. А в чужих баснях, дитятка милая, всяко бывает. У кого с кем и брани не бывало, а у кого с кем распря есть, там они скоро вери чадо всякому слову. Писано есть «Всяк человек ложь. Псалом 115, стих 2. Егда же узриши моя руки Писания, тогда же уже несумненно тому вере. А другов своих всех с ними же стражу, знаю вас, паче вас, подвижники они и страстотерпцы великие, и стражу от Никоньян за церковные законы святых отец доблественни, и терпение их и скорби всякие многолетные больше первых мучеников мнится ми воистину. За та же вся и аз с ними страждаю умираю купно, и ежебо новоприбывшие их оное мудрование неприятно мнятся мне зело, и та вся отлучают мя от них, и теми раздражают мя вельми, и воспаляют присно. Да буде воля Господня, воздаст Бог Господь кому ждо по делам его, и ежебо сеет человек, то и пожнет. И по вере своей всяким мзду примет такову. Место окаянное неволное стало, ни книг, ни людей добрых и праведных свидетелей взять негде, и распря рассудить и нечем, а своего мудрования просто положить не хочет никто. А мое исповедание и свидетельство сие о Христе Иисусе давайте всякому верну прочитать и списывать.